партитуры, залитые красным. За Драгомощенко и Курехиным мы поехали на такси следующим утром вместе со Славой Курицыным. Польский крысолюб поддерживать литературу отказался даже за деньги. Питерский самолет встречали на летном поле. Запомнилось мне это именно так. Ковровых дорожек не было, но я помню, как Аркадий Трофимович вывалился из овальной двери Боинга на ступеньке подъездного трапа и тут же окунул голову в старый желтый портфель. Когда лицо выныривало из портфельной норы, на нем отражалось отчаяние. Он опускал его вновь и доставал еще более искаженным. Мы с Курицыным стояли за заборчиком вместе с остальными встречающими и следили за его манипуляциями. На ногах он стоял плохо, но по трапу спустился играючи. Так и не застегнув портфель, он направился к нам с Курицыным. «Как очистить пятна от красного вина?» — сказал он вместо приветствия. «Их надо посыпать солью», — ответил Курицын. «Они на бумаге. Вино пролилось прямо на нотные партитуры, которые я везу в Оксам». «Ноты нужно перенести на новый нотный стан», — улыбнулся Курехин, который на фоне Драгомощенко оказался незаметным. Он подошел к нам в одеждах зеленоватого оттенка, элегантный и трезвый. Сергей Анатольевич улыбался всему происходящему, хотя перелет с Аркадием не мог доставить удовольствия. С женой Курехина, Настей Фурсией, я познакомился в возрасте 5 лет на Черноморском побережье Крыма. Наши родители дружили, и мы поехали к морю отдыхать дикарями. Дядя Юра каждый день уходил на подводную охоту, вооружившись гарпунным ружьем. Мы с Настей ловили крабов, в расщелинах скал загорали и купались. С тех пор у меня осталась целая коробка слайдов, сделанная в те времена. В Питере я бывал редко, мы не общались, но о делах Курехина я знал. Фурсия присылал мне вырезки из газет, записи. Я в ответ отделывался стихами. Появление Курехина в Хобокине было, на мой взгляд, делом житейским. Может, не надо было хранить открытое вино и документы в одном портфеле, предположил музыкант, и Аркадий зарычал в ответ. В Хобокине я решил провести гостей по живописной набережной. Панорама Манхэттена по-прежнему лежала, как на открытке. Рыбьей чешуей блестели в лучах заходящего солнца близнецы Всемирного торгового центра. Над шпилем Empire State Building кружились вертолеты, башня Банка Америки, Chrysler Building, Woolworth Building, стоящая немного на отшибе статуя «Мадам Свободы», не позволяли усомниться, что вы именно в Нью-Йорке. Над головами гостей надрывались чайки. Рокот парома, отходящего от Хобокинской пристани, встраивался в этот гул. Живая музыка из пивных и ресторанов настраивала на правильный лад. И главное — ветер. В лицо сложного верлибриста Драгомощенко ударил ветер, и он протрезвел. «Вот теперь я тебя понимаю», — заорал он, забыв про испорченные бумаги. «Но это можно променять что угодно. Я требую оставить меня здесь. Прошу политического убежища, дыма. Займись этим вопросом». Я смеялся. Желаемый эффект был достигнут. Курехин с Курицыным тоже взбодрились в предчувствии чего-то небывалого. «Сколько ты заплатил Бродскому за это письмо?» — закричал Драгомощенко, перекрикивая ветер. «За какое? В котором он написал, что ты гений». «Так я вправду гений. Меня любят и живые, и мертвые». Я начал загибать пальцы, якобы занимаясь подсчетами израсходованных на это сумм, но Курехин сказал Аркаше, как отрезал. «Все отдал. Не видишь, что ли?» Его шутка примирила нас окончательно. Хихикая, мы добрались до крепостного здания кампуса. Попутно я объяснял, что где находится. Повел гостей в преподавательскую, где нас ждали приехавшие вчера москвичи, а также Марк Липовецкий, прилетевший из Колорадо, Ксения Иосифовна и Саша Калужский, приглашенные на подмогу в качестве переводчиков. Портвейна у Хуанита оказалось по этому случаю много. Когда Фостер пришел знакомиться и расселять российских гостей, мы допивали последнюю бутылку. «Эд, как можно свести эти пятна с бумаги?» — вспомнил Аркадий после знакомства. Он достал пачку нот, и мы увидели, насколько хорошо она пропиталась молдавским каберне, купленным в Питере. Фостер кивнул, взял папку под мышку и повел нас по кампусу занимать комнаты.